Там на звонок ответила мать, которая не смогла записать адрес, потому что трубка выскользнула у нее из руки, пока она кричала: «Нет, Клаудия, нет!» Сеньор Косио подошел к телефону. Записывать адрес не пришлось. Год назад он уже приезжал в то место, чтобы опознать своего младшего брата, попавшего в аварию. «Что случилось?» — спросил старший сын у матери, которая все повторяла одно и то же. «Папа, с кем ты разговариваешь?» Сын безуспешно попытался вырвать трубку. «Папа, кто это?» «Побудь с мамой», — приказал сеньор Косио, медленно опуская руку, словно принадлежавшую кому-то другому. Он не положил трубку на рычаг, а бросил на стол. «Мама, мама, успокойся! Мама, что случилось?» Она перестала кричать, когда Марио Косио сказал: «Я должен поехать в морг и взглянуть на тело одной девушки. Возможно, это твоя сестра». «Я с тобой». «Нет, оставайся здесь», — распорядился сеньор Косио, сжимая плечи супруги. «Долго еще они собираются держать там мою дочь?» — вновь спрашивает мать Летисии у женщины, которая наполняет комнату ароматом дешевых духов и стуком пишущей машинки. «Не знаю, сеньора. Вас уже попросили уйти. Мы сообщим, когда вы сможете забрать тело». «Летисию! Мою дочь зовут Летисия Альмейда!» «Вам незачем здесь оставаться. Вы только утомляете и себя, и нас». «Утомляю! Я вас утомляю? Вам мешаю?» Мать Летисии останавливается у стола и громко восклицает, уперев руки в стопку бумаг. «Моя жизнь только что оборвалась навсегда!» Сеньор Альмейда удерживает жену за плечи, пока та не сбросила все предметы со стола. Секретарша вскакивает, опрокинув стул. Рикардо Альмейда заключает супругу в объятия, словно в смирительную рубашку. Она еле стоит на ногах, и такое впечатление, будто за последние часы похудела. Жена трясется, не в силах сдержать слезы. Рикардо тоже хотелось бы предаться скорби, утонуть в слезах, которые он не решается пролить. «Ты должен быть сильным ради жены», — повторяет он про себя как мантру. Ему хочется верить в эти слова, убедить себя, что он сильный. Но Рикардо знает, эта расхожая фраза — ложь, сотрясание воздуха. Иллюзия того, что можно выстоять перед лицом немыслимого. Он проводит рукой по растрепанным волосам жены. При нормальных обстоятельствах, если вообще существует такая вещь, которую зовут нормальностью, она никогда не выходит из дома непричесанной или без помады. У нее даже есть зеркало на маленьком столике у двери с выдвижным ящичком, где она держит румяна, помаду и расческу, чтобы подправлять внешний вид перед выходом на улицу. «Успокойся, любимая, успокойся. Пойдем. Сеньорита права, тебе нужно отдохнуть. Примешь душ и съешь что-нибудь». «Отпусти. Не проси меня успокоиться. Я не собираюсь успокаиваться. Мне нужна моя дочь. Сейчас, ты слышишь? Она нужна мне прямо сейчас». Моника Альмейда вырывается из рук мужа и широкими шагами идет к дверям, ведущим в анатомическую. «Сеньора, вам туда нельзя». Один из полицейских на входе, встревоженный криками, останавливает ее за предплечье. «Отпустите меня!» «Сеньора, вам уже сказали, туда нельзя». Она изо всех сил пытается сбросить его цепкую хватку. Физическая боль расходится по руке, груди, животу. Боль, которая разрывает ее надвое, надламывает. Полицейский поддерживает женщину, чтобы она не упала, и муж успевает подхватить ее со спины. Другой мужчина в сером костюме, от которого разит потом, делает охраннику знак подойти. Пока они разговаривают, супружеская чета возвращается к стульям, откуда отец Клаудии Косио молча наблюдает за сценой. Он знает, что тоже должен потребовать, чтобы ему передали тело младшей дочери, но у него нет сил встать. Сеньор Альмейда помогает жене сесть на черный пластиковый стул, который скрипит, словно жалуясь на груз печали и безысходности. «Через минуту вы сможете забрать своих дочерей», — говорит полицейский, ухватившись руками за ремень. «Нужно подписать некоторые бумаги, чтобы распорядиться телами и позвонить в похоронное бюро. Третий фрагмент. Возьмем наугад следующую дату – ноябрь 1931 года. Сантехник Сальвадор Мартинес появился в доме номер 9 по Серрадо де Саламанка со стандартным набором инструментов. Его вызвали из-за проблем с канализацией. Забился слив – обычное дело. При входе в дом обонятельные рецепторы мужчины захлестнуло отвратительное зловоние. Даже ему, привычному к скверным запахам, оно показалось куда сильнее, чем в предыдущих случаях. Карлос Кондо пригласил сантехника в дом и провел в туалет. «Слив засорился», — объяснил он. Сальвадор Мартинес поднял крышку унитаза и непроизвольно поднес руку к губам, подавляя рвотный рефлекс. Рот наполнился горечью. Он стиснул зубы, чтобы его не вырвало на кафельный пол. Сплюнул в раковину. Открыл кран, прополоскал рот водой, опять сплюнул и сделал глубокий вдох, прогоняя тошноту. Подобного с ним давно не случалось. «Вы новичок?» Прислонившись к дверному косяку, Фелиситас наблюдала, как Сальвадор пытается усмирить свой желудок. «Нет», — ответил он, вновь подходя к унитазу и прищурился, вглядываясь в плавающую там массу. «Сколько времени уже?» «Со вчерашнего дня». Сальвадор наклонился над чашей, опустил в воду вантус и с усилием стал прочищать засор, забрызгав рукава. Когда он вынул инструмент, то вначале принял прилипшую к нему штуковину за остатки туалетной бумаги. Однако, присмотревшись внимательнее, отпрыгнул назад и швырнул вантус в стену. Заляпав ее темно-коричневыми пятнами, инструмент упал на голубой кафельный пол вместе с крошечной ножкой, зацепившейся за край резиновой присоски. «Что за...» Не закончив вопрос, сантехник заглянул в чашу. Там плавали останки тельца, которому принадлежала нога. Он схватил ящик с инструментами, оставив вантус на полу, и направился к выходу. Фелиситас преградила ему путь. «Вы не можете уйти, не доделав работу». «Я не занимаюсь подобными вещами». «Сколько вы хотите? Выпустите меня!» Сальвадор слышал, как позвякивают инструменты в ящике. Он поднял руку, чтобы отодвинуть Фелиситас, но тут за спиной женщины появился Карлос Кондо. «Отойдите!» — потребовал сантехник. «Приятель!» — Кондо наставил на него указательный палец. «Твои услуги нам порекомендовал человек, с которым ты сидел в тюрьме, и который знает, что ты...» «Детей никогда!» «Этот человек рассказал нам об одном мертвеце». «Вы мне угрожаете?» «Какие угрозы? Я предлагаю сделку». Карлос Кондо протянул сантехнику зажатую в руке пачку купюр. «Мы хорошо заплатим». Сальвадор посмотрел на деньги и прикинул сумму, не вскрывая пачку. Подняв глаза, он встретил взгляд Фелиситас и почувствовал, как тот скользит по нему ледяной змеей. «Ну так что?» Мартинес отвел глаза и вновь уставился на банкноты, затем на голубую плитку, где лежала крохотная ножка, затем на унитаз. Наконец сунул деньги в один из карманов комбинезона, взял вантус, оставив маленькую конечность лежать на полу, наклонился над унитазом и сказал: «Мне понадобятся другие инструменты». В марте 1932 года Сальвадор Мартинес устроил к моей матери свою невестку, Исабель Рамирес Кампус, вдову родного брата. Он сообщил женщине, что моим родителям нужна уборщица, платят хорошо, и она сможет покрыть расходы, понесенные в связи со смертью мужа. Фелиситас показала женщине место, где хранились чистящие средства, и без обиняков попросила разобраться совсем самостоятельно, ибо в тот день у нее был наплыв пациенток. «Хозяйка дома – акушерка», – объяснил Сальвадор. «Ей нужна помощница, которая возьмет на себя уборку и готовку». Исабель озвучили размер зарплаты и условия работы. Фелиситас оглядела женщину с головы до ног, размышляя, не объявить ли заодно, что она будет убирать и комнату, где ведется прием клиенток, однако решила, что всему свое время. Оставив сумку, Исабель повязала фартук и приготовилась взяться за уборку. С ведром и шваброй в одной руке и тряпкой в другой она шла по дому, когда услышала какой-то звук из-под обеденного стола. Медленно присев, женщина обнаружила ребенка, спрятавшегося между ножками стула.